Видимо, рассчитывал подзаработать на мне. Мы зашли в помещение, сильно напоминающее кают-компанию большого десантного корабля. Здесь также стояло множество столов и два пищевых синтезатора. В помещении находилось больше десятка разумных. Большинство в бронекостюмах космодесанта. На спинах у многих красовались тесаки. Это, мягко говоря, выглядело вычурно на фоне современного бронекостюма. Когда мы зашли, многие поздоровались варгалом. Мы сделали себе заказы и, получив их, заняли свободный столик. Варгал, а зачем им тесаки на спине? Для меня подобное ношение было привычным, но непонятно, зачем оно им здесь. Не обращай внимания, это они от скуки коллекционированием занимаются. В смысле, а зачем они их носят с собой? Надеются, что встретятся в бою с мохнатыми. А что такое возможно? Крайне маловероятно. Понтуются они просто. Соревнование у них такое. Какое соревнование? Простое, кто добудет самый большой трофейный тесак, тот самый крутой. Говорю же, не обращай внимания. А откуда у мохнатых тесаки? Этого никто не знает. Вот только все тесаки у них разные. Разной длины. Не только. Форма тоже разная. Интересно, мохнатые умеют обрабатывать металл? В том-то и дело, что не умеют. Но самое интересное, наши умники утверждают, что у разных племен разные тесаки. А у мохнатых есть разные племена. Конечно, и этих племен много. А мохнатых здесь много. Кто их в этих джунглях считать будет? Действительно. Тарил говорил, что мохнатых много, это здесь их мало. Тарил. Это кто? Он прилетел сюда еще с первой исследовательской экспедицией, так и остался здесь. На той же койке спал, что и ты. Он что, техником был? Был и очень хорошим техником. Умники его очень ценили. Мохнатые убили. Никто не знает, что с ними произошло. Как так? Он отправился в экспедицию с группой умников, и все они пропали. Как так? Да вот так. Они улетели на другую сторону планеты. На связь долго не выходили, и через месяц отсутствия связи с ними туда полетели, проверить их, но никого там не нашли на месте высадки. Мохнатые. Непонятно. Не нашли ни останков, ни научного оборудования, что было у них. Что с ними произошло, никто не знает. Местные умники там все обследовали, но так ничего и не обнаружили. Списали все на мохнатых. Вот только никто не понимает, зачем мохнатым научное оборудование. А ты сам что об этом думаешь? Это не мохнатые однозначно. Тогда кто? Может, их пираты обнаружили. Пираты здесь. Откуда? Да ты что, пиратская станция где-то недалеко находится. Мы вообще находимся на пиратской территории. Знаешь, я даже примерно не представляю, где мы находимся. Тебе и не нужно знать, ответил он хмуро, видимо, сообразив, что в очередной раз болтанул лишнего. После этих его слов стало понятно, зачем нам был нужен такой внушительный конвой из кораблей, когда мы летели сюда. Карта систем у меня имелась, но я даже примерно не представлял, где у аварцев находятся пиратские зоны, а также не знал, где нахожусь. Конечно, несколько вариантов у меня было, но все очень примерные. «Слушай, а если мы находимся у пиратов под носом, они не могут нанести нам визит вежливости?» — спросил Варгала, сделав вид, что ничего не произошло. «Могут, конечно, но за 5 лет ни разу в гости не прилетали. Нечего им здесь делать. А нас с орбиты могут заметить. Нас. Да здесь планета постоянно прикрыта облаками, и мы находимся среди джунглей. Шанс нас здесь обнаружить крайне небольшой. Значит, пиратов в гости можно не ждать. Нет. Да и пускай прилетают. У нас найдется, чем их встретить. Это хорошо». Варгал был уверен, что пропавшую экспедицию похитили пираты, вот только в этом случае пираты должны быть прекрасно осведомлены о местонахождении как основной экспедиции и колонии. Собственно, почему я и расспрашивал его, но здесь явно что-то не сходилось. Впрочем, Варгал многое не договаривал. Посмотрим, что он скрывает или догадывается. Разговорить его несложно. Мы обедали, болтая о происходившем на станции. Его интересовали последние новости о том, что происходило на флоте и на станции. Я охотно поделился с ним новостями, что мне рассказывал Ники на корабле, немного добавив от себя. После обеда мы вернулись в ангар и взялись за ремонт. Я занимался бронетранспортером под его контролем, а он параллельно ремонтировал ходячий танк. Мы с ним проверили всю подвеску бронетранспортера. Повреждений не оказалось, но пришлось много что смазать и настроить. После чего я вернул бронетранспортер в гараж. На этом мой первый рабочий день на этой планете закончился. Утром меня разбудили удары в дверь. Открыв глаза, посмотрел на Варгала. Варгал вчера немного принял на грудь, а сейчас спал и ничего не слышал. Стук в дверь, однако, не прекращался. В дверь стучали весьма настойчиво. Пришлось мне встать и открыть дверь. За дверью оказалось двое уже знакомых мне разумных, что ехали в первом грузовике. «Здорово. Варгал где?» — спросил один. «Спит». «Понятно, пошли будить». «Да будете, мне не жалко». Они прошли в спальное помещение и стали его трясти, но Варгал не хотел просыпаться. Он вчера много выпил своей сивухи. «Не знаю, я не следил за ним». «Понятно». Вскоре им удалось его разбудить. «Вы чего?» — спросил он. «Начальство тебя зовет, вот чего, а ты не отзываешься. Что прямо сейчас нужен?» «Ты 2 часа назад ему был нужен». «Понял, уже иду». Он засунул голову под струю воды. Немного пофыркал от холода, и они втроем покинули ангар. Напоследок он мне сказал, чтобы я пригнал 2-й бронетранспортер для ремонта. Умывшись, я отправился на завтрак. В местной кают-компании оказалось много разумных, и все обсуждали ночное происшествие. К сожалению, я никого из них не знал, но подслушал. Мохнатые под утро подогнали местных крупных животных и под их прикрытием попытались просочиться на нашу территорию, и, похоже, у них получилось. Подробностей мои соседи по столику не знали, но пока туда не подошли дополнительные силы с соседнего участка, состоящие из нескольких танков, отбиться не получалось. Со слов моих соседей по столику, там мы понесли потери, больше 10 разумных убитыми и ранеными. Сейчас там собрались все умники и наше начальство. Похоже, Варгала с утра забрали туда. После завтрака отмыл и пригнал в ангар 2-й бронетранспортер. Этот бронетранспортер был уже старым и побывавшим в переделках. Диагностика выдала проблемы со 2-й коробкой передач, и визуальный осмотр подвески дроидом выявил ряд небольших повреждений. Думал о том, где мне взять запчасти, когда в ангар вернулся Варгал. «Что с ним?» — сразу спросил он. «Повреждение корпуса 2-й коробки передач. Трещина в корпусе. Нужна новая коробка. Снимай ее и заваривай. Там и так уже заваривали, причем не раз. Других корпусов к коробкам у нас нет на складе. Так что здесь без вариантов».